Глава 18. Награждение. Дом Сёминых заставил Никиту присвистнуть, Жанну, осуждающе хмыкнуть, а Костю в восхищении распахнуть глаза. Их участок шел первым на Александровской улице, и по площади был, наверное, раза в 4 больше владения Ланских. От распахнутых настежь кованых ворот в центре невысокого кирпичного забора вглубь заснеженного сада вела расчищенная подъездная дорога. Она заканчивалась у гаража, стоящего сбоку, от настоящего особняка трехэтажного с темно-серой крышей, облицованного камнем разных оттенков серого. Большое полукруглое мраморное крыльцо прикрывал белый козырек, поддерживаемый 4 колоннами и служащий основанием балкона 2-го этажа. Все окна, из-за вытянутой формы, делавшие дом немного похожим на старинный европейский замок, ярко светились и переливались гирляндами, отбрасывая на снег разноцветные блики. «Сколько людей здесь живет?» — шепотом спросил Костя Катю, поднимаясь вслед за Ланскими по ступеням. «Аля с тетей Никой, дядей Маратом и его родителями. Ну, еще экономка, 2 служанки, повар и садовник. Но они живут во флигеле за домом», — перечислила Катя. «Хотя дядя Марат сейчас в Казани, кажется. У него по всей стране бизнес. Раньше с ними еще его младшие братья жили, но они оба со своими семьями на Дальний Восток уехали». 5 человек на такой огромный дом?» — удивился про себя Костя. Но еще больше изумления он испытал, шагнув за порог. Прихожая эту комнату язык бы не повернулся назвать. Костя почувствовал себя в фойе дворца или дореволюционного вокзала. Просторное помещение было выложено мрамором в светлых тонах. Белые изящные колонны, оплетенные золотыми лозами, тянулись к высокому потолку с богатой лепниной и огромной хрустальной люстрой. На стенах висели картины с морскими пейзажами, под ними стояли резные диванчики с кремовой обивкой и столики, на которых в вазах красовались пышные букеты из белых и нежно-розовых роз. От их густого аромата у Кости слегка зачесалось в носу. Хозяйка выглядела под стать своему роскошному дому. Вероника Ростиславовна надела вечернее платье и слегка мерцающие на свету голубой ткани, подчеркивавшие ее аквамариновые глаза. Золотые волосы были убраны в элегантный пучок, открывая длинную шею с переливающимся светло-голубыми камнями ожерельем. При виде нее Костя заробел и почувствовал себя странно неодетым в своих джинсах и худи, но поспешил напомнить себе, что никто из Ланских не заботился вечерним туалетом. «Добро пожаловать!» Поприветствовала их Вероника Ростиславовна и указала на дверь сбоку. «Там гардеробная. Раздевайтесь и проходите в зал». «Мы же не опоздали?» — забеспокоилась тетя Таня, пока Толя с охапкой курток и кроссовок близнецов, уже убежавших вглубь дома, открывал сливающуюся с мрамором малоприметную белую дверь. «Нет-нет, вы как раз вовремя», — заверила Сёмина. «Почти все в сборе, ждем еще кое-кого и начинаем. Еда уже на столах, накладывайте, не стесняйтесь». После этих слов хозяйка дома устремилась к входным дверям, встречая почти столь же многочисленное семейство Геннадия Аркадьевича. Четверка друзей заглянула в гардеробную, представлявшую собой отдельную комнату с кучей вешалок и полок для обуви, сейчас занятых разномастными пуховиками, дубленками, сапогами и ботинками, которые на фоне парадного холла смотрелись довольно чужеродно. Чтобы их большая семья не толпилась внутри, дядя Паша с Толей взяли на себя роль гардеробщиков, и Костя, сдав им куртку и ботинки, поспешил отойти в сторону. Он поежился. В доме было тепло, но мраморный пол все равно холодил стопы через носки. Блестящий и переливающийся холл тоже производил в целом холодное, отрешенное впечатление, как прекрасная статуя без единого изъяна, существующая лишь для того, чтобы ею любовались. Таким статуям место в музеях, после посещения которых как-то особенно хочется вернуться домой, где тепло и уютно, не нужно постоянно озираться, чтобы случайно не задеть и не разбить дорогую вазу или бояться всего коснуться и оставить отпечатки на начищенной поверхности. Глаза как-то странно защекотало, и свет люстры на секунду залил все вокруг, став нестерпимым. Костя зажмурился, борясь с легким головокружением. «Ты в порядке?» — прозвучал тихий голос Кати. Открыв глаза, Костя быстро заморгал, но все снова вернулось в норму. «Да, все хорошо», — кивнул он и, почувствовав животом вопросительную дрожь меча-кладенца, согласившегося вести себя тихо во время этого важного вечера и не отвлекать ребят от их задачи, успокаивающе погладил карман худи. Катя перевела взгляд на озирающихся Никиту и Жанну и позвала. «Идемте». Она первой направилась в сторону полукруглой лестницы с коваными черными перилами, увитыми золотыми лозами с виноградом. Оглянувшись на Веронику Ростиславовну вместе с тетей Таней, беседующую, судя по всему, с женой дяди Гены, и убедившись, что их не услышат, Катя тихо проговорила. «У них почти весь первый этаж такой. Тетя Ника постоянно хвастается, что их дом оформляли лучшие дизайнеры. Она обожает устраивать всякие приемы, вечеринки, так что тут все на показ. На втором этаже, где спальни, куда проще и современнее». «Вот им деньги девать некуда», — проворчала Жанна. Никита пихнул ее в бок. «Это их деньги, куда хотят, туда и тратят, их право». Она фыркнула, но смолчала. От лестницы они свернули влево и через широкую арку зашли в зал, объединявший гостиную и столовую. Размеров он был таких, что, убери всю мебель, и в нем можно устраивать небольшие балы. Пол здесь устилал светлый паркет, а стены были выкрашены голубой краской. Красиво расставленные в центре диваны, диванчики и кресла были обиты лиловой, серой и бежевой тканью. На них лежали подушки еще более насыщенных оттенков фиолетового, лазурного, шоколадного и бордового. Большие окна, выходящие во внутренний двор, красиво обрамляли сине-серые шторы с тяжелыми золотыми кистями. Вместо общего обеденного стола в дальней части зала, ближней к кухне, вдоль стен тянулись фуршетные столы, перед которыми уже блуждали первые гости. А почетный угол напротив входа занимал сверкающий черный рояль. Когда они разрабатывали план, Катя подробно описала зал, где всегда проходило вручение призов после веселых стартов, и сейчас, при виде упомянутого ею инструмента, Костя вопросительно глянул на Никиту. Тот, окинув рояль придирчивым взглядом, легонько кивнул, и друзья свернули вправо. Никита встал боком к инструменту, а Костя, Катя и Жанна напротив, таким образом закрывая его с собой от остального зала. По задумке, на случай, если их услышат заходящие из холла гости, Никита должен был рассказывать им о своем последнем выступлении на конкурсе юных пианистов. Но он увидел золотую надпись «Steinway & Sons» на боку инструмента, пустился в детальные рассуждения о качестве роялей тех или иных фирм, щедро сыпля незнакомыми Косте терминами, и так увлекся, что Жанне пришлось на него цыкнуть. Спохватившись, Никита глянул сначала в сторону холла, затем вглубь зала, быстро присел и завел руку за педали. Не прерывая своей речи, он выпрямился и как раз вовремя. Несколько секунд спустя в холл зашли задержавшиеся тетя Таня и дядя Паша и погнали ребят к фуршетным столам. Взяв тарелки с бокового столика, ребята начали неторопливый обход фуршета. Костя боялся, что тут будут всякие непонятные, на его взгляд, невкусные изыски, вроде черной икры и маслин, но угощения Семиных оказались куда проще и аппетитнее. На трех больших блюдах высились пирамиды из маленьких сэндвичей. Дальше шли этажерки с шашлычками на шпажках и овощными канапе. Здесь же стояли соусницы, а еще один стол предлагал роллы и рулетики на один укус. Все можно было есть руками, а к сырной, мясной и рыбной нарезке предлагались зубочистки. По краям столов стояли стаканы и графины с соками и минеральной водой. Костя, нагулявший нешуточный аппетит, обед у Ланских был легкий, чтобы в полной мере насладиться праздничным ужином у Семиных, торопливо наложил себе всего с горкой в предвкушении, поглядывая на последний стол с десертами и фруктами. Друзья заняли один из ближних к роялю диванчиков и налегли на угощение. Катя, на тарелке которой лежало лишь несколько огуречных роллов, два куриных шашлычка и три овощных рулета, шепотом поясняла, кто уже находился в гостиной, а кто только заходил. Женщины в основном устроились на диванчиках и следили, чтобы младшие дети не обчистили раньше времени десертный стол и сильно не доставали молодого бармена, выдававшего мороженое. Мужчины что-то обсуждали, стоя по двое и по трое у высоких круглых столиков, а подростки оккупировали два больших дивана и хохоча смотрели ролики на телефонах. Дедушка Али, грузный мужчина с красным лицом и обвисшими, как у бульдога, щеками, отодвинув штору, что-то показывал дяде Паше и Геннадию Аркадьевичу в окне и энергично жестикулировал. Костя не успел съесть и треть того, что было на его тарелке, когда в гостиную зашли последние гости. Все многочисленное семейство тети Поли, с появлением которого даже просторный зал Семиных будто слегка съежился. В хвосте этой процессии плелся Игорь, сунув руки в карманы толстовки. Ни на кого не глядя, богатырь, лавируя между гостями, ушел к десертному столу. Через пару мгновений в гостиную вошли Вероника Ростиславовна и Светлана Андреевна. На Снегурочке было темно-фиолетовое бархатное платье, подчеркивающее ее миниатюрную фигуру, и она с улыбкой подошла к резному столику, на котором стояли не розы, а большая разноцветная коробка. Вероника Ростиславовна три раза хлопнула в ладоши, привлекая внимание гостей. Костя торопливо проглотил пережеванный ролл. «Еще раз добрый вечер», — громко поздоровалась хозяйка дома. В приглушенном свете люстры на стенах светильников не только ее волосы, но и кожа, казалось, сияли золотом. «Спасибо, что пришли. Мы очень рады видеть вас в нашем доме. Уверена, вы все голодные, особенно герои наших веселых стартов после всех испытаний, какие они с невероятной отдачей сегодня проходили. К тому же им наверняка не терпится получить заслуженные призы. Поэтому давайте по традиции быстренько их вручим и приступим к празднованию». Засмеявшись ответному гомону, Вероника Ростиславовна отошла к Светлане Андреевне и взяла со столика планшет и пульт. Доносящаяся из невидимых динамиков ненавязчивая музыка стихла. «Итак, на награждение приглашаются первая и вторая команды, разделившие третью ступень пьедестала». Никита, отдав свою тарелку Косте, поднялся с диванчика, отряхнул руки от джинсы и вместе с Жанной направился в переднюю часть зала. Каждый из восьми ребят получил по плитке шоколада, а вот индивидуальные призы разнились. Страшно довольному Марку, как и предсказывал Игорь, вручили конструктор вертолета. Карине плюшевого белого мишку, которого она, просияв, немедленно прижала к груди. Маше, Боре, Коле и Диане конверты с подарочными сертификатами. Покрасневший от смущения Никита получил наушники с чистейшим звуком, как обещала Светлана Андреевна, а слегка оторопевшая Жанна — большой набор для плетения браслетов. Следом пригласили четвертую команду. Катя и Артем получили по сертификату в книжный и спортивный магазины соответственно, а Аля и Даша вернулись на свои места с наборами уходовой косметики. «А теперь поприветствуем наших чемпионов», — объявила Вероника Ростиславовна. Поставив на кофейный столик тарелку и вытерев внезапно вспотевшие ладони от джинсы, Костя вместе с Алисой, Толей и вынурнувшим откуда-то из-за спин взрослых Игорем под громкие аплодисменты подошли для награждения. «Вы сегодня отлично себя проявили. Молодцы!» — похвалила их Светлана Андреевна, вручая Алисе чемоданчик юного художника. Толя и Игорь тем временем получили от Вероники Ростиславовны по конверту. Игорь не приминул тут же заглянуть внутрь и удовлетворенно хмыкнул. Похоже, подарочный сертификат оправдал его ожидания. Костя перевел взгляд на Светлану Андреевну, достающую из коробки последний приз. Тихонько цокая шпильками фиолетовых лодочек по паркету, она подошла к нему и с улыбкой сказала: «Поздравляем с победой. Надеемся, тебе у нас понравилось, и это не последнее твое участие в наших веселых стартах и других мероприятиях». «Спасибо», — пробормотал Костя, принимая из ее рук большую тяжелую книгу. Опустив взгляд на обложку, он потрясенно распахнул глаза и повторил уже искренно: «Спасибо». В его руках была энциклопедия по архитектуре с иллюстрациями шедевров человеческого труда и мысли от древнейших времен до современности. При других обстоятельствах Костя немедленно принялся бы ее листать, позабыв обо всем на свете. Но сейчас ему было совсем не до этого. Награждение завершилось, а значит, пришло время действовать.